После того, разумеется, как в волю позабавился бы. Мой план означал хорошие шансы на успех для меня и некоторые, пусть не очень большие, для нее. Все определялось моими снайперскими качествами. Я помнил выстрел. Я помнил то чувство удовлетворения, которое иногда охватывает стрелка еще до того, как цель поражена. Я сделал все, что мог. Остальное зависело от удачи, рока, Всевышнего. Был момент, когда мне показалось, что мне и на этот раз улыбнулась удача, но тут умирающий нерв послал прощальный сигнал умирающим мускулам руки Вилли. Его палец нажал на спуск револьвера, прижатого к спине Бобби. Мгновение спустя я подошел к ним. Вилли был мертв. Я в этом убедился, но все равно, прежде чем наклониться к девушке, я оттолкнул ногой револьвер 44-го калибра. Она подавала еле заметные признаки жизни, но все же это была жизнь, а не смерть. Она смотрела на меня голубыми глазами, которые расширили боль и ужас. Я хотел было пробормотать какую-то чушь насчет того, что, мол, очень жаль и так далее, но на это было просто обидно тратить время. Соболезнования и сожаления никогда еще не смогли вогнать назад в ствол вылетевшую пулю. «Я хочу», — прошептала Бобби, — «я хочу». Они всегда хотят чего-то, но чего именно, так и не могут мне сказать. Ее голос затих. Я стоял на коленях возле ее тела на пыльной дороге, и в руке у меня был Смит Вессон с одним пустым и четырьмя целыми патронами. Но стрелять мне больше было не в кого. Теперь я лежал на больничной койке с повязкой на голове, и в жуткой головной болью пытался вспомнить, как я сюда попал. В дверь постучали. Я не успел прокашляться и сказал «входите», как на пороге появился Мак. Я смотрел, как он приближается ко мне, и испытывал приятное чувство от того, что он счел необходимым посетить меня на моем одре. Он ведь редко покидает Вашингтон. А я сильно сомневался, что меня доставили туда, потерявшего сознание в переделках, которые я никак не мог вспомнить. Мак был одет, как всегда, достаточно консервативно, словно банкир. На нем был серый костюм, но глаза его под черными бровями, резко контрастировавшими с седыми волосами, не имели ничего общего с глазами банкира. Это были глаза человека, который имел дело не с деньгами, но с человеческими жизнями. «Как дела, Эрик?» — спросил Мак. «С моего берега ничего не видно», — отозвался я. Голос у меня был хриплый, срывающийся. «А что говорят эскулапы? Голова у меня просто раскалывается. И где я?» Мак слегка поднял брови, но ответил: «Насколько мне известно, это главная больница округа Идальго, на 25 коек, расположенная на углу 13-й и Анима-стрит, город Лордсбург, штат Нью-Мексико. Неужели вы не помните?» «Я помню, как разобрался с Вилли», — сказал я. «На этом фильм кончается. Кстати, можете достать красный карандаш и вычеркнуть клиента по имени Николас». Вилли был Николасом. «Вы уверены?» «Вполне». «Отлично, Эрик», — сказал Мак. «В таком случае выражаю вам благодарность за хорошую работу». «Спасибо, сэр». «Тем не менее», — медленно проговорил он, — «я бы хотел подчеркнуть, что ваше задание ограничивалось Николасом. Мы не поощряем самоубийственных операций». не вызванных профессиональной необходимостью. Опытные сотрудники на дороге не валяют.